Через 10 минут она вынуждена была признать, что Треф не ошибся. Скорее всего, она и не заметила бы дверь в дальнем конце очередного заброшенного, заваленного всяким хламом подвала. Из-под двери пробивался свет. «Однажды я за ним проследил», — объяснил Треф. «У каждого должно быть место, которое он, типа, может назвать домом». «Да», — согласилась Гленда и открыла дверь. С тем же успехом она могла открыть дверцу духовки. В комнате стояли свечи всех размеров и цветов, и большинство из них горели. Нат сидел в центре, за шатким столиком, тоже заставленным свечами. Они горели самыми разными цветами. Он тупо смотрел на них и даже не поднял голову, когда Гленда подошла. «Знаете, я боялся, что так и не сумею получить синий цвет», — сказал Нат, обращаясь в пустоту. «Добиться оранжевого, разумеется, до смешного легко. И красного, конечно, тоже. И зеленый получить не так сложно. Но синий цвет, который у меня получался до сих пор был, нужно признать, по большей части зеленым». Его голос оборвался. «Ты в порядке?» — спросила Гленда. «Вы имеете в виду, не считая того, что я орк?» С тонкой улыбкой уточнил Нат. «Да, но ты же не виноват. И вообще этого не может быть!» — заявил Треф. Гленда повернулась к нему. «Ну и зачем ты это сказал?» «Говорят, типа они все вымерли 1000 лет назад. Их истребили», — поправил Нат. «Но некоторые выжили. Боюсь, когда об этом упущении станет известно, найдутся те, кто пожелает откорректировать ситуацию». Треф, непонимающе, взглянул на Гленду. «Он имеет в виду, что его, возможно, попытаются убить», — объяснила она. Треф продолжал смотреть на свечи. «Я должен приносить пользу, должен помогать, должен быть дружелюбным, должен заводить друзей». «Если кто-нибудь захочет тебе навредить, я его убью», — заявила Гленда. «И если ты даже не попытаешься оторвать кому-нибудь ногу, то попытаюсь я. Треф, здесь нужна женская забота». «Ага, я вижу». «Не смешно, Треф Навроди». «Нет, мистер Нат, вы останетесь здесь», — сказала Гленда, выталкивая Трева и Джульетту в коридор. «Ступайте, я хочу поговорить с ним наедине». Нат опустил голову, когда она вернулась в комнату. «Простите, я все испортил». «Куда подевались ваши когти, мистер Нат?» Он вытянул руку, и когти со слабым шорохом удлинились. «А, очень удобно», — сказала Гленда. «По крайней мере, вы сможете самостоятельно сменить рубашку». Она стукнула по столу так, что свечи подпрыгнули. «А теперь встаньте!» — крикнула она. «И ступайте тренировать команду, мистер Нат! Или вы забыли? Вы должны сейчас быть там, на газоне, и учить волшебников играть в футбол!» «Я должен приносить пользу», — повторил Нат, глядя на свечи. «Тогда идите на тренировку, мистер Нат! Отчего вы так уверены, что орки непременно плохи?» «Мы совершали ужасные вещи». «Они!» — поправила Гленда. «Они, но не мы и не вы! В одном я не сомневаюсь. Когда идет война, трудно сказать, что противная сторона сплошь состоит из милых и приятных людей. А теперь, может быть, вы, наконец, займетесь командой? Неужели это так сложно?» «Вы сами видели, что случилось», — сказал Нат. «Я мог вам навредить». Он взял свечу, горевшую почти синим пламенем. «Я должен подумать». «Ладно», — сказала Гленда. Она осторожно прикрыла дверь, прошла по коридору и заглянула на капавшие трубы. «Я знаю, что там кто-то сидит и слушает. Я слышала, как трубы скрипели. Выходите, ну!» Ответа не было. Она пожала плечами и заспешила по лабиринту коридоров, пока не достигла лестницы, ведущей в библиотеку. Гленда взбежала по ступеням и направилась к столу библиотекаря. Как только она приблизилась, над столом замаячило большое ухмыляющееся лицо. «Мне нужно...» — начала она. Библиотекарь медленно выпрямился, поднес палец к губам и положил перед ней книгу. Заглавие, выведенное серебром по черному, состояло из трех букв. Оно гласило «Орк». Библиотекарь оглядел Гленду с ног до головы, словно пытаясь прийти к какому-то выводу, открыл книгу и принялся с крайней осторожностью, учитывая толщину его пальцев, листать, пока не нашел нужную страницу. Он показал ее Гленде. Сегодня она не успела позавтракать, но, как оказалось, желудок способен вывернуться, даже если он пуст. Если бы Гленде нарочно было нужно вызвать рвоту, гравюра, которую держал перед ней библиотекарь, оказалась бы наилучшим средством. Он положил книгу, сунул руку в ящик, извлек почти неиспользованный платок, а еще, после непродолжительных поисков, стакан воды. «Я не обязана этому верить», — объявила Гленда. «Это рисунок, выдумка». Библиотекарь показал оттопыренный палец и кивнул. Он сунул книгу под мышку, схватил Гленду за руку и с удивительной скоростью повлек по огромному лабиринту университетских коридоров и переходов. Это стремительное путешествие закончилось перед дверью, на которой значилось «Отдел посмертных связей». Яркая краска, впрочем, местами облупилась, и под новой надписью можно было разобрать буквы «Некр» и приблизительное изображение половинки черепа. Дверь открылась. Всякая дверь, которую толкал библиотекарь, с гарантией открывалась. Гленда услышала лязг, упавший на пол щеколды.